Глава 11. В гробнице. Ночь подходила к концу. На востоке уже протянулась серебристая полоса, предвестник наступающего утра. Громадный дворец Аллахабада спал, тишина царила в садах принцессы. Только в одном месте двора можно было различить силуэты людей. Вокруг жаровни с горячими углями, на ступенях, ведущих гробницу, служившую тюрьмой для Джорджа Малькольма и Эвы Бюртель. Красноватый свет от раскаленных углей отражался на лицах Суниаси и нескольких браминов. Теперь мы попросим читателей мысленно переступить через порог темницы. Она представляла собой продолговатую комнату со сводами, вход в нее закрывался, как уже известно, бронзовой дверью. В середине гробницы был расположен саркофаг из красного мрамора, возле которого в наклонном положении стояла мраморная плита, усеянная странными знаками и иероглифами. Рядом с ней медная лампа, излучавшая унылый беловатый свет. Эва, рыдая, сидела в углу. Волосы ее были распущены, одежда в беспорядке. Возле нее стоял Джордж, все еще в костюме раджи, но без парика и накладной бороды. Он прислонился к стене, будто не доверяя ногам. Время от времени его взор, исполненный жалости и сострадания, скользил по лицу Эвы. Эва встала на колени, горячо начала молиться. Эта молитва прерывалась душившими ее рыданиями. Джордж положил ей руку на плечо и проговорил: «Молитесь, Эва, молитва наполнит ваше сердце надеждой». А сам подумал: «О спасении нам мечтать нельзя. Нас ожидает смерть. Бронзовая дверь закрылась за нами навсегда. Как ужасно! Как тяжело умирать, когда ничего не можешь сделать для своего спасения. И какая смерть! Без славы, без боя! Казиль! Один Казиль остался там. Но как он сможет помочь? Предупредить лорда Синглтона? Успеет ли? Со мной сокровища из храма Бавани, покрывало и кольцо. Я даже не успел воспользоваться ими». Пока Джордж задавал себе эти вопросы, Эва попробовала приподняться. «Джордж», — прошептала она, — «я вся горю. Силы покидают меня. Я чувствую, что смерть моя недалеко». «Не думайте об этом, дорогая, умоляю вас. Могущество Бога неизмеримо. Надейтесь. Ободрите себя мыслью, что спасение близко. Будьте тверды». «Нет, нет. Я чувствую, что умираю. Что-то жжет меня». Теперь Джордж поддался безудержному гневу. «Быть заживо похороненным!» — вскричал он. «Я не могу выбить эту дверь, чтобы спасти от смерти Эву, спасти брата, избавить мою Марию от Дургаль-Саиба». «Есть от чего сойти с ума!» Молодая девушка заметалась в страшных страданиях. «Джордж!» — едва слышно сказала она. «Мое сердце останавливается! Воздуха!» Джордж закрыл лицо руками. «Как тяжело видеть все это, когда не в состоянии помочь!» Суниаси, сидя на ступенях среди браминов, говорил им: «Утренняя звезда бледнеет на небосклоне, начинается день. Подбросьте трав в жертвенник. Огонь, зажженный в честь Бавани, должен погаснуть только вместе с жизнью жертв, принесенных ей». Один из браминов насыпал на угли какой-то порошок, и на жаровне поднялись беловатые облака ароматного дыма. «Теперь помолимся», — сказал Суниаси, преклонив колени и воздымая руки к небу. Брамины тотчас последовали его примеру. Суниаси медленно, за могильным голосом, стал читать заклинание. Брамины вторили ему. В это время со ступеней дворцовой лестницы спустилась белая фигура, сопровождаемая четырьмя людьми в черном. «Кто идет?» — спросил Суниаси. «Принцесса Джелла», — раздалось в ответ. Она шла в сопровождении индусов и Казиля. Эти индусы были отобраны из последователей Бавани на роль убийц англичан. Джелла подошла к гробнице. Суниаси и брамины почтительно поклонились ей. «Когда умрут жертвы?» — спросила Джелла. «На третий день», — ответил Суниаси. «Только на третий. Чересчур долго», — проговорила принцесса.